Марат Ким. Коваль — мой учитель. «Пора ехать к Ковалю», — сказал мой дядя Юлик, посмотрев стопку моих рисунков. И тут же набрал номер. Лето между 9 и 10 классом я начал рисовать. Во-первых, я нарисовал шаршна своего одноклассника Васильева, точнее, схему его лица, такую простую и похожую, что ее стали рисовать мои одноклассники все и повсюду. Во-вторых, я нарисовал профиль соседа по паре Михайлина, как мне тогда казалось, с фотографической точностью. В-третьих, в Крыму мы отдыхали с писателем Марком Харитоновым, его женой, художником Галей Эдельман. И я, окрыленный двумя успешными портретами, увязался в горы за Галей, попросил пастель, изобразил горы, и Галя мне велела продолжать рисовать. Я продолжал в Москве, и вот пора ехать к Ковалю. Я Коваля видел, конечно, и раньше, у него в мастерской у Лемпортов, у Юлика, на выставках и даже у нас дома. Но все это было не по делу. Коваль открыл дверь мастерской с трубкой в зубах и просиял: «Где ж ты пропадаешь?» Как будто он только и думал, где ж я пропадаю. Сколько раз потом повторялась эта прекрасная сцена, и как мне этого не хватает сейчас. «Юра, какой тебе нахрен Юрий Осич?» — велел разложить рисунки, как положено, на полу. Я раскладывал и понимал, вот оно настоящее, по делу. Коваль ходил надо мной и внимательно смотрел. Потом стал разбирать рисунок, цвет и композицию. «Чего это у тебя две фигуры у тебя где-то сбоку на листе расположились? Да так сели. А ты что, обойти не можешь? Обойди, твою мать!» Месяца два я не рисовал, переваривал. Отчим мой Олег, знавший Коваля, ворчал, мол, так нельзя, всю охоту можно отбить. А я, переварив, понял главное. Мастер отнес ко мне серьезно, иначе не стал силы на меня тратить. Он просто хотел научить меня побороть робость начинающего. Я продолжил рисование, показал Ковалю. Вот так и повелось на всю жизнь, что время от времени показывал накопившиеся рисунки. Смотрел и Витя Белов, Юрин друг, с которым они всю жизнь делили мастерскую. Делали замечания, никаких скидок. Коваль по профессии был строг всегда, мог безжалостно припечатать. Когда я сколько-то лет спустя иллюстрировал его «Чистый Дор» для детгизовской серии «Моя первая книга», он только несколько иллюстраций оценил хорошо, а про остальные сказал: «Так себе, на тройку». От моего влияния не избавился. А вот посмотри лучше Калиновского. И это была неприятная правда. Как-то мой учитель дизайна Василий Евгеньевич Валериус долго думал, как сформулировать, что такое гений в искусстве, каков критерий. Предварительно мы сошлись только на двух именах в истории искусства, которые выдерживают это определение. Микеланджело и Пикассо. И Василий Евгеньевич очень точно сказал: «Гений — тот, для кого не существует сопромата, сопротивления материала». Это и про Коваля. Стихи и проза, живопись и керамика, линогравюра и столб-арт — вот далеко не полный перечень его мировоззрения, если перефразировать строчки из Суйра, текст которого я помню кусками наизусть. Кстати, я уже студентом филфака пединститута ездил с дядькой Юликом отдыхать, и мы каждый вечер на ночь читали вслух по очереди куски из Васи Куролесова. Это, по-моему, первый признак настоящей литературы. А любую Юрину вещь хочется читать вслух с первых строк. Достаточно посмотреть на артиста Филипенко, который начинает читать на вечерах памяти какую-нибудь главу из «Недопёска» и не может остановиться. В пединститут я решил пойти учиться после загадочных слов Юры. Вот и хорошо, пойдешь к Максимычу на Парнас. Михаил Максимович Кукунов, отличный рисовальщик, художник-анималист и чудесный человек, преподавал в художественной студии при институте и был наш первый учитель рисунка. Галя Дельман, Коваля, стал быть, мой. Я шел верным путем. На первом же учебном рисунке гипсовых фигур я нарисовал две линии горизонта согласно Пикассо, который говорил, что их должно быть две, потому что у человека два глаза. Максимыч твердо все это пресек. Коваль смеялся, потом сказал: «Научись сначала натуре, потом будешь два горизонта рисовать». Он, кстати, был сторонником и знатоком натурного рисунка. Очень был доволен, когда я перед работой над «Чистым Дором» приехал к нему на север, в деревню, чтобы понять что-то про пейзаж, пространство. На обратном пути по осеннему рано стемнело, дорога была дальняя, Юра нервничал, сосал валидол, я страшно жалел, что не умел водить. Потом, кстати, научился. Во всем, что он делал, глубокое знание правды вещей. Между прочим, он показал мне, как правильно чистить рыбу. Ведь он поработал когда-то на рыбокомбинате. Как-то я купил живого леща, когда их стали продавать с машин на рынке. Звоню, как, мол, умерщвлять, а ты ёбни его об стол. Как? Головой, да посильнее, он и уснет. Я так и сделал. Лещ выскочил у меня из рук на замахе и запрыгал по всей кухне. Я еще раз, он вроде бы уснул, но когда я стал вынимать из него жабры, как велел учитель, лещ снова выпрыгнул из раковины на пол. Тут я и уразумел, во-первых, что значит ёбнуть, а во-вторых, что надо все делать решительно и по-мужски, как коваль. Так я и проучился на филфаке у Максимыча и у коваля Свити. У художника, кстати, должно быть много учителей. На третьем курсе я решил организовать концерт выпускников факультета, и неожиданно мне его разрешили. Многие помнят этот вечер. Были Володя Красновский, Юлик, Визбор и Коваль. Вел вечер Юрий Ряшенцев. Глоток чистейшего воздуха. На следующий год я хотел повторить, сделать концерт Юлика, но его запретили. Был 1979 год. Для курсовой по педагогике я взял у Юры небольшое интервью, спросил, в частности, кто его любимый писатель. Ответил твердо: Житков, Зощенко, Булгаков. Именно в такой последовательности. Житков на первом месте. Много лет спустя, в 1999 году, вышел великий роман Бориса Житкова «Виктор Вавич». Только тогда мне стало ясно, как Юра был прав. Автор «Морских историй» написал одну из лучших русских книг о революции. В предисловии написано, что роман был опубликован незадолго перед войной, но тираж тут же уничтожен. И только один экземпляр хранила Лидия Корнеевна Чуковская. Есть удивительное родство стилей и отношение к ценности слова Коваля и Житкова. Не знаю, читал ли он Вавича, мне он тогда об этом не сказал. А ведь мог прочитать, он дружил с Чуковскими. После института я отслужил в армии офицером, привез толстую папку рисунков. Целую серию линогравюрных лубков своими стихами. Юра сказал: «Молодец, у тебя есть мотор, а вот стихи мои-то покрепче будут. Пропала несчастная дама червей, теперь она стала едой для червей. Или чем пить, поедая отдельных лещей, купил бы ты лучше нательных вещей. Неплохо, да? Поди посмотри, Витька-то Белова гравюры. Куда теперь пойдешь? Думаю, надо в реставрацию икон. Там получишь настоящее знание композиции и вообще искусства. Это школа». Я пошел учиться дизайну к Валериусу и поступил в полиграфический на художественный. Юра волновался, как бы не испортили, не засушили дизайном-то. Не очень хотел, чтобы я стал просто оформителем книг. Но все-таки у истоков полиграфа были художники Фаворский и философ Флоренский. Это обстоятельство Коваля с таким моим обучением примеряло. Первые мои иллюстрации к книге бардовских песен он встретил прохладно. Ему хотелось мне большей свободы, яркости. Но позже попросил сделать логотип для группы художников «Узы и Яузы». Остался доволен, потом позвал помочь с оформлением книги «Опасайтесь лысых усатых». Дизайнерские умения наконец-то пригодились. Когда мы с Андреем Великановым устроили акцию «Бассейн Москва» в 1994 году, я пригласил участвовать и Юру. Смысл акции был в том, чтобы ответить на вопрос, чем бы наполнить бассейн Москва, и в мае прийти в бассейн, чтобы свой ответ как-то представить. Мы разослали 1000 писем историкам, политикам, артистам, писателям. Юра звонил мне, переживал, ходить или не ходить, решал, как это сообразуется с его внутренней религией. Пришел. Значит, это было важно для него. Принес короткий текст. Привожу его полностью. Храм Господень, небесный свод над нашей головой. Главное его беречь. Место, на котором стоял храм Христа Спасителя, надо сделать таким, каким оно было прежде всего. Просто земля, деревья, цветы. Пусть это будет сад Христа Спасителя. Пусть верующий посадит дерево, привезет горсть с родной земли. Нужно, конечно, построить и часовню, где могли бы вознести молитвы свои Господу. Аминь. 27 мая 1994 года. Для диплома я хотел взять Суира-Выира. Маэстро сказал, что текст не даст, пока рано, а вслух с удовольствием мне почитает. Я тут же пришел в Яузскую мастерскую с магнитофоном. Это были 2 часа счастья. Сохранилась запись на 2 кассетах. Я ее знаю почти наизусть. Она вся испорчена моим смехом и фырканьем, я не мог сдерживаться. Там есть даже остров посланных на без купюр. Я до сих пор, бывает, ставлю запись, ложусь на пол и слушаю этот удивительный голос. Часто приглашаю послушать и других, и каждый раз наслаждаюсь тем, что любого, совершенно неподготовленного, незнакомого с ним человека, Коваль мгновенно втягивает в свой мир. Через годы, через динамики магнитофона, темный крабдышин ночи окутал жидкое тело океана. Мой диплом не состоялся, потому что надо было работать, зарабатывать, времена наставали непростые. К тому же работы было много, а диплом у меня, кстати, до сих пор никто ни разу и не спросил. Потом я ушел в кино с головой, о чем мечтал с детства. Однажды Юра приехал ко мне в связи с подготовкой к его выставке, посмотрел, что у нас висело на стенках, а больше всего одобрил детские рисунки моего сына Юлика, сказав: «Остальное хорошо, а вот это гениально». Потом сидели на кухне, я спросил, как, мол, поживает Роман, и вдруг он, как всегда, когда хотел сказать что-то важное, округлил глаза, поднял плечи и растопырил руки в стороны, вроде как пошутил: «Корректуру никак не закончу, боюсь, поставлю точку, и жизнь моя кончится». Так случилось. Через много лет, в 2005 году, я выступал на фестивале в Алуште. Меня туда затащила Танька, дочка Визбора, моя подруга с детства. Дело в том, что я начал писать песни, правда, с большим опозданием. Всегда думаю, а что бы сказал Юра, если бы услышал? Так вот, на этом фестивале на открытой площадке вечером каждый участник должен был спеть сначала песню какого-то классика. Я слушал выступающих, понял, что все поют что-то ужасно лирическое и заунывное. И решил спеть Коваля. Гениальный, смешной сундук. Начал с рассказа, так же, как и он мне ее демонстрировал когда-то. Мол, сочинил автор стихи про то, как Иван Петров залез в сундук с ключом в руке, а потом год не знали, что с ним делать, каким образом он туда залез, а главное, как его оттуда вытащить. Я спел первый куплет. Перехожу ко второму про медведя, и тут меня отшибла память. Смотрю в зал, вижу 500 человек, а ощущение такое, что будто в глазах темно. Ни слова не помню. Я же песню допел 25 лет в любом состоянии. Смотрю на жену мою Свету, на Таньку Визбор, и вижу, что они шевелят губами, как рыбы, а вспомнить тоже не могут. Я стал пересказывать содержание. Говорю, мол, и вот подходит к сундуку, знаете ли, огромнейший медведь. Иван кричит ему: «Ку-ку», а дальше сами собой льются слова, и я куплет допеваю. Третий куплет. Та же история. Не помню. Начинаю рассказывать, стихи вылезают из меня сами собой, как из оракула какого-то. Четвертый. И тут я не выдержал и решил это мучение свое закончить и уйти со сцены. Говорю, мол, в другой раз допою. Тогда кто-то из зала кричит: «Расскажи, а чем закончился-то? Как он вылез-то?» Вот что значит настоящая драматургия. Я засмеялся. Ага, интересно. И вдруг легко допел до конца. Напряжение к финалу песни было как во время триллера в кино. На словах «У сундука есть только верх, а вовсе нету дна» стояла мертвая тишина, потом взрыв хохота. Коллеги решили, что я все это заранее придумал. Вот так гений Коваля меня спас. Если вдруг со мной что-то не так, я слушаю какую-нибудь главу из Суира или гляжу на его рисунок на моей стене, или просто вспоминаю, как он с трубкой в зубах стоит посредине мастерской, смотрит на свою картину, где красное дерево, и сомневается, хороша ли она. И Коваль снова и снова меня спасает. Декабрь 2007 года.